Глава 21. Караван. Деревня еще спала. Сельские жители встают рано, но не настолько. Единственная улица была тиха и пустынна. Даже собаки поленились просыпаться, чтобы облаять слишком ранних гуляк. Конь ждал за околицей, заранее отведенной туда Юстусом. Ночи пока теплые, дождь прекратился, так что беспокоиться о животине, привязанной в небольшом овражке, не стоило. Опасаться, что коня уведут, было бы и вовсе глупо. В этих местах воров не водится. Слишком много тех, кто с удовольствием устроит на любителя завладеть чужой собственностью загонную охоту. Сотник вел меня не к дороге. Местные жители отлично знают болото. Ничего удивительного. Уж для тех, кто с этого болота живет, было бы странно не знать всех местных тропок. Вот Юстус и решил проводить меня до тракта, чтобы, значит, хотя бы поблизости от деревни никто не прицепился. «Заодно и обход сделаю», — пояснил мне сотник. «Места у нас глухие, надо иногда проверять, все ли хорошо в окрестностях». Надо сказать, эти пару дней, в течение которых мы топали по слегка колыхающейся от наших шагов тропки были скучнейшими за все время путешествия. Давно у меня не было такой спокойной дороги. Не нужно было опасаться встречных, не нужно было бояться преследования. Единственная проблема — вездесущие комары, которых, кстати, уже тоже было не слишком много по осеннему времени. Расстраивало только одно, что со мной не было говорно. Вот уж кому бы понравились эти места. Тихо, спокойно, полно всевозможной живности, ягод и полезных трав. Гоблины привыкли жить на болотах. Уверен, шаманка нашла бы гораздо больше полезного, но и я за время скитаний кое-чему научился. Так что моя сумка пополнилась многими полезными ингредиентами. Кое-что из того, что я собирал, оказалось незнакомым даже для Юстуса. Я объяснял свойства тех или иных трав, ничего не скрывая. Мне хотелось отблагодарить сотника хотя бы полезными знаниями, раз уж другие формы благодарности за помощь и приют он принимать отказался. Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Закончилось и наше путешествие. Третий рассвет после ухода из деревни мы с сотником встретили уже в относительно сухих местах. «Ну что, пора прощаться», — улыбнулся Юстус. «Интересный ты парень. Хотел бы я узнать поподробнее о твоих приключениях. Ну, да боги располагают, может, и услышу когда что-нибудь. А то и встретимся. Пусть тебе сопутствует удача. И не дай себя поймать, парень». Еще раз повторил сотник. Я тоже пожелал всего наилучшего своему спасителю и зашагал на север. Юстус перед уходом подробно объяснил, куда двигаться. Да я и сам примерно представлял, где нахожусь. По моим расчетам, на Флёфинский тракт я должен был выбраться в 2 днях пути от города. Обойти сам Флёфин было бы трудно, да я и не собирался. Мне хотелось быть в курсе новостей, в особенности тех, что касаются одной известной актрисы. Я не слишком боялся, что меня могут обнаружить. Но сколько там может быть шпионов тайной службы Артания? Моего точного местонахождения они не знают. Смею надеяться, если и ищут меня, то ближе к поселку. Про него-то они знают, что я там был совсем недавно. О том, что я уже уехал из деревни железодобытчиков, ищейки наверняка догадываются, но даже так гораздо логичнее ждать меня в тех местах, где дорога, соединяющая села бывших легионеров, выходит на Флёфинский тракт. Как объяснил Юстус, болота считаются полностью непроходимыми. Даже если кто-то заподозрит, что я решил рискнуть и скрыться таким способом, ждать меня на тракте так быстро никто не станет. Расставит везде своих людей? Да нет у них столько людей. А уж о том, чтобы изменить внешность, я позаботился в первую очередь. И не без помощи Юстуса и Паулины. Добрая женщина перекрасила мне волосы. Теперь я мог похвастаться ярко-рыжей шевелюрой. Одежда тоже сменилась. Если раньше я предпочитал военный стиль, все-таки изображал наемника, то теперь красовался в ярких одеждах выпускника Согрского университета. А что, возраст вполне подходящий, кое-какими знаниями я обладаю, благо книг в свое время проглотил множество. Вполне могу изображать молодого по весу, спешащего к месту новой службы, отрабатывать бесплатное обучение. Одинокий путник все равно будет привлекать внимание, но я надеялся, что слишком пристального внимания возможных наблюдателей смогу избежать. Нужно только заставить себя не зыркать по сторонам слишком явно, да вести себя чуть более беспечно, чем я привык. Немного непривычно было ехать с одним кинжалом на поясе. Все остальное оружие было надежно спрятано в сидельных сумках. Ну, кроме пары метательных ножей, скрытно упрятанных в подаренный Юстусом пояс. Однако я готов был терпеть, только бы получить возможность узнать что-нибудь о девушках. Как-то тревожно было на душе, особенно после того, как я вычитал в газете о каком-то происшествии, случившемся сразу после концерта во дворце. Я, наконец, окончательно решил для себя. Расставание с девушками было большой ошибкой, и был намерен исправить ее, насколько возможно, быстро. Вряд ли мне удастся сделать это в Согрессе, но я надеялся хотя бы убедиться, что с ними все в порядке, пускай и из таких ненадежных источников, как газеты. Ну а встретиться с актрисой и Гаворной можно уже в Артане, если удастся благополучно избежать внимания тайной службы. В общем, это был отличный план, и он провалился полностью, стоило мне выбраться на дорогу. Причем провалился самым приятным образом. Я нашел попутчиков. На дорогу я выбрался незадолго до заката и совсем недалеко от небольшого села под названием Малые Улья, что в полутора днях пути от села Лугового, того самого, из статьи. Можно было остановиться в местном трактире на ночь, не привлекая особого внимания. Тем более я нагнал небольшой крестьянский обоз, следовавший как раз в ту сторону. Мне даже не пришлось искать повод для разговора. Возница второй из двух телег сам окликнул меня, когда я проезжал мимо. «Эй, парень, ты не из столицы ли едешь?» «Ага, из нее», — с готовностью ответил я. «В Нижние Песчаники еду, по распределению». Это я назвал поселок, который мне посоветовал Юстус. Как рассказал бывший солдат, то было совсем молодое селение, всего лет 50 назад образовавшееся, и как раз в нужной мне стороне. Его Величество, дайте ему боги здоровья, вообще активно развивает всевозможную добычу, — хвастался своей осведомленностью Юстус. Вот и в песчаниках нашли залежи природного асфальта. Точнее, тогда еще никаких нижних песчаников не было. Как раз после того, как нашли, и началось строительство. Асфальт мы в основном продаем в Империю. Там это очень востребованный материал. Корабли они им пропитывают, чтобы, значит, лучше от воды сохранялись. Впрочем, у нас-то он тоже кое-где используется, в строительстве в основном. Все это мне рассказал Юстус как раз на тот случай, если придется рассказывать кому-то свою историю. Вообще неплохая получилась сказка. Проверить ее можно только одним способом — попросить направления, которого у меня, конечно, не было. Но я и не собирался впаривать эту байку стражникам, а всем остальным должно сойти и так. «У-у, далековато тебя. Через Флёфин, а потом на север? А как еще? Улыбнулся я. «Быстрее только до Пятиглавой крепости, а потом вдоль границы с Рунией. Да только там, говорят, неспокойно бывает. Вроде и мир у нас с ними, а инциденты случаются». «Нет уж, я лучше, не торопясь, но безопаснее». «Вот сразу видно образованный», — обрадовался возница. «Инциденты? Я и слова-то такого не знаю. Сказал бы проще, разбойники тамошние сюда на промысел ходят. А наш к ним». «Это ты молодец, что осторожный». «Нет, ты не подумай, я не в упрек говорю. Редко, когда у молодого человека такое здравомыслие есть. Все больше торопится, жизнь свою на лишний день разменять готовы. Вот моих-то дуболомов», — старик широким жестом обвел помощников разного возраста, «все время приходится одергивать, чтобы куда ни сунулись без ума. Да только все одно, как бы не ошибся ты, парень, с выбором маршрута. На Флёфинском тракте тоже какие-то дела странные творятся. Слыхал? Тут недавно смертоубийство случилось. Пятерых кто-то положил. Даже в этих новомодных газетах писали. И ладно бы только это. Люд какой-то все больше мутный появляется. На вид разбойники, но не грабят. Только глазами тебя всего ощупают, а то и остановят, да спрашивать начинают. Ей-ей, будто разъезды устроили, как в войну. Только не стража, а лиходеи какие-то. Вон в Приозерной парнишку встретил, твоего примерно возраста. Отлеживается бедолага. Остановили, спрашивали всякую ерунду, непонятно чего, и пытали. Так ничего и не добились. Так со зла по башке огрели, да деньги все забрали. Стража с ног сбивается. Да только где же их найдешь, бандитов этих? По полям да по лесам не набегаешься. Ужас какой! Вполне искренне испугался я. А я никого не встретил и в Приозерной не останавливался. Ну, так у тебя конь тонк какой справный. Это нам на телегах чаще останавливаться приходится. Ты-то, наверное, в Котелковом ночевал? — Ага, в нем. Я припомнил, что действительно проезжал такую деревню несколько дней назад. — Вот то-то. Тебя, видать, конь твой и спас. Быстро едешь. Да только на твоем месте я бы на такое везение больше не уповал. Мало ли как повернется. Эти гады, по слухам, не только там промышляют. По всему тракту случаи были. А может, и другие какие. Не те же самые. Ты бы лучше переждал где дней пять, пока стража подтянется. Его Величество, говорят, уже написал приказ, чтобы усилить патрули. Тогда-то их точно прижмут. Ну или край прогонят. Мы бы и сами лучше подождали. Да только тогда на ярмарку никак не успеем. Если приедем, то только к концу. Но девок своих и детей малых, вишь, оставить решили. Из-за того на целый день задержались. Пока сыновья их от тракта обратно в поселок провожали, да пока назад ехали. А то давай с нами, если торопишься. Мы вон уже с семейством Тима объединились, теперь вдвоем едем. Глядишь, еще кого встретим. Большой-то толпой все одно не так страшно ехать. Потеряешь пару дней, а все одно в выигрыше окажешься, потому что лучше потерять пару дней, чем голову. Это тебе старый Хорст говорит, а уж Хорст ерунды не скажет. С самодовольным видом заключил старик. Для приличия я немного посомневался, но на самом деле был согласен сразу. Уж лучше так, чем одному ехать. Если я правильно догадался, представители тайной службы Артании нашли таки способ нивелировать свою малочисленность. Решение простое на самом деле и просто напрашивающееся. Это только я со своей неопытностью не сообразил сразу. Они просто наняли разбойников. Наверняка ведь выходы на криминальную часть общества Согроса у них есть. Так что они пустили клич и предложили вознаграждение. Очень просто, были бы деньги. А вот мне теперь станет намного сложнее. На предложение крестьянина я согласился с благодарностью. Время было еще не слишком позднее, так что до Малых Ульев мы добрались засветло. Я, не чинясь, принял приглашение разделить трапезу, с восторгом слушал глухого Тима, который за время ужина, кажется, так ни разу и не закрыл рот, безумолку делясь воспоминаниями своей богатой на события жизни. Даже удивительно, когда он успевал есть. Вроде бы ни разу не прервался на то, чтобы прожевать пищу. Однако тарелка перед ним пустела с дивной скоростью. Тима оказался не совсем глухим. Ровно настолько, чтобы слышать собственный голос, если говорить очень громко, почти кричать. Соответственно, его рассказы слушали не только за нашим столом, но и все остальные посетители таверны. Независимо от того, было им это интересно или нет. Несмотря на этот недостаток, старый землепашец оказался хорошим рассказчиком, так что особого недовольства среди прочих едоков не было. А главное, благодаря Тиму, все внимание было сосредоточено на нем, и это давало мне возможность немного оглядеться. То, что я увидел, мне очень не понравилось. Большинство невольных слушателей Тиму были увлечены его рассказами. Малая часть посетителей была недовольна, что он мешает их собственному разговору, кто-то, наоборот, увлекся рассказами, но были и другие. Четверо хмурых постояльцев, расположившихся в самом углу трактира, на старика внимания не обращали. Зато внимательно ощупывали взглядами всех остальных посетителей заведения. Как будто искали кого-то. Я почему-то не сомневался, что ищут меня. Существовала вероятность, что это просто паранойя разыгралась, но я решил ее не учитывать, особенно после рассказов Хорста. Что я мог сделать сейчас? Как ни странно, только одно. Активнее принимать участие в посиделках. Если я правильно понимаю, искать должны парня моих лет, выглядящего как наемник и путешествующего в одиночку. Внешность я худо-бедно поменял. На наемника похожу теперь мало. Остается только показать всем интересующимся, что со своей компанией я еду уже давно. Именно этим я и занялся. Старый Тимо обрел в моем лице самого преданного слушателя. Все остальные явно не раз уже слышали его истории. Младшее поколение так и вовсе порой недовольно кривились, но втихаря, так, чтобы рассказчик их недовольства не видел. Я же с удовольствием прикладывался к кружке с вином, поддакивал рассказчику, задавал уточняющие вопросы, громко смеялся незамысловатым шуткам и даже пересказывал остальным сидящим за столом особенно удачные пассажи. В общем, изо всех сил старался выглядеть своим в этой компании. «Ах, слышал, дед Хорст, внучку старосты в его же доме. Вот вы, старики, даете. Не, ну я, конечно, тоже повеселиться люблю, но чтобы так». Мне нравилось отыгрывать эту роль. Спокойные, уверенные в себе мужики, всю жизнь проработавшие в поле и заслуженно этой жизнью гордящиеся. Простые, иногда чуть пошловатые истории. Черт побери, мне было немного завидно. Я обычно не становлюсь душой компании, и мне приходилось прилагать некоторые усилия, чтобы вести себя чуточку развязнее, чем я привык. Но я вполне искренне восхищался их похождениями. Наверное, поэтому никто не заметил фальши. Ни мои собеседники, ни угрюмая компания в углу. Я кожей чувствовал, как их вспыхнувший было интерес постепенно угасает. Посиделки закончились почти сразу после заката. На утро предстояла дорога, никому не хотелось проснуться с тяжелой головой. Хорст предложил переночевать во дворе, прямо в телегах, чтобы не тратиться на комнаты и заодно приглядеть за товаром. Я с радостью согласился, так я буду выглядеть совсем своим. В дорогу отправились, как и положено, ранним утром. Собирались крестьяне медленно, не торопясь, компенсируя свою неторопливость ранним подъемом. Разбудили меня часа за два до рассвета. Откровенно говоря, такой ранний подъем без всякой необходимости, мне-то собраться только подпоясаться, меня не порадовал. Выздороветь-то я выздоровел, да только не до конца. Лишние пару часов сна мне бы никак не повредили. Впрочем, все обошлось даже к лучшему. Так у меня было время подправить грим, благо Паулина, мой добрый ангел, не забыла снабдить меня специальной пудрой для сокрытия свежего шрама на лице. А там и вовсе хорошо вышло. Хорст, глядя на мою сонную физиономию, сжалился и предложил доспать в телеге. «Тю, студент, да ты носом клюешь. Не привык, небось, так-то рано вставать. И напрасно. Кто рано встает, к тому боги милостивы. Ох, смотри-ка, прям видно, что глаза слипаются. Давай вон, привязывай коня к телеге и сам в нее полезай. Что зря задницу в седле-то бить?» Я и не подумал отказываться. Так что ближайшие несколько часов с удовольствием отсыпался среди мешков с сеном и прочими излишками крестьянского хозяйства. Да и после того, как проснулся, никто меня не погнал обратно в седло. Хорст, довольный, что появился новый слушатель, вовсю делился историями из жизни. Все, что от меня требовалось, это время от времени задавать наводящие вопросы, да в нужных местах удивляться. Большего крестьянину было не нужно. Он, правда, попытался расспрашивать о студенческой жизни, когда устал говорить сам. Но я, чтобы пресечь ненужное любопытство, задвинул длинную и ужасно скучную лекцию по фармацевтике. Так что крестьянин сто раз пожалел, что начал меня о чем-то спрашивать. Сыновья и племянники патриарха даже предпочли поотстать, лишь бы не слушать моих рассуждений о наилучшем температурном режиме для вываривания болотного стрелолиста, дабы концентрация полезных веществ в растворе достигла наивысшего уровня. После того, как Хорсту все-таки удалось меня прервать, а я уж постарался, чтобы это было непросто, он больше не рисковал ничего спрашивать. Предпочитал дальше вести разговор в одиночку, чего я, собственно, и добивался. Время тянулось медленно и скучно. Я уже понадеялся, что до следующей остановки никаких происшествий не случится. Напрасно. Мы уже подъезжали к заячьим дорожкам. Я такого поселка не помнил. Видимо, по дороге в сторону Глеотина мы его миновали, не останавливаясь. Спутники же мои собирались ночевать именно в нем. Крестьяне ощутимо расслабились, предвкушая скорый отдых. Даже Хорст перестал то и дело вглядываться вдаль и по сторонам. Сегодня его телега ехала впереди, и в обязанности старика входило заблаговременное обнаружение возможных проблем на дороге. Весь день он немного нервничал, напуганный тревожными слухами, но теперь, когда до стоянки оставалось всего несколько километров пути, успокоился и даже пустил меня править лошадьми. А сам занял мое место на облучке, даже подремывать начал. Поэтому то, что впереди на дороге что-то неладно, первым заметил я. Толкнув спутника локтем, я озадаченно спросил: «Глянь, дядька Хорст, чего там? Вроде обоз стоит». Крестьянин встрепенулся, прищурился, вглядываясь вдаль. «У тебя глаза-то зорче, студент. Молодой же еще. Ну, как будто ты прав. Он вроде и телеги. Да, обоз типа нашего. Чё он стоит-то?» «Суетятся чего-то», — ответил я. «Толком не вижу, но вроде бегают. Вокруг телег, что ли. Поломка какая-нибудь может». «Бегают, говоришь?» Хорст пытался разглядеть происходящее еще несколько секунд, а потом спрыгнул с неспешно передвигающейся телеги и поспешил к напарнику по путешествию, на ходу бросив мне, чтобы тормозил. «Эй, бездельники!» — крикнул он. «Хорош друг дружке по ушам ездить! Совсем расслабились! Там грабеж!» «Чего?» — не расслышал старый Тима. Остальные уже побежали вперед в попытке рассмотреть, что там происходит. А там действительно происходил натуральный грабеж, в самом разгаре причем. Владельцы обоза еще оборонялись, сбившись вокруг одной из телег, а на них наскакивали разбойники. Пока конфликт не перешел в горячую стадию, насколько я сумел рассмотреть издалека, бандиты вроде бы прощупывали охранников, те огрызались по мере сил.